Глава восьмая. Алексей Александрович, вернувшись от обедни, проводил все утро дома. В это утро ему предстояло два дела. Во-первых, принять и направить отправлявшуюся в Петербург и находившуюся теперь в Москве депутацию инородцев. Во-вторых, написать обещанное письмо адвокату. Депутация, хотя и вызванная по инициативе Алексея Александровича, представляло много неудобств и даже опасностей, и Алексей Александрович был очень рад, что застал ее в Москве. Члены этой депутации не имели ни малейшего понятия о своей роли и обязанности, они были наивно уверены, что их дело состоит в том, чтобы излагать свои нужды и настоящее положение вещей, прося помощи правительства, и решительно не понимали, что некоторые заявления и требования их поддерживали враждебную партию и потому губили все дело. Алексей Александрович долго возился с ними, написал им программу, из которой они не должны были выходить, и, отпустив их, написал письма в Петербург для направления депутации. Главным помощником в этом деле должна была быть графиня Лидия Ивановна. Она была специалистка в деле депутации, и никто, как она, не умел муссировать и давать настоящее направление депутациям. Окончив это, Алексей Александрович написал и письмо адвокату. Он без малейшего колебания дал ему разрешение действовать по его благоусмотрению. В письмо он вложил три записки Вронского к Анне, которые нашлись в отнятом портфеле. С тех пор, как Алексей Александрович выехал из дома с намерением не возвращаться в семью, и с тех пор, как он был у адвоката и сказал хоть одному человеку о своем намерении, с тех пор, особенно как он перевел это дело жизни в дело бумажное, он все больше и больше привыкал к своему намерению и видел теперь ясно возможность его исполнения. Он запечатывал конверт к адвокату, когда услыхал громкий звук голоса Степана Аркадьевича. Степан Аркадьевич спорил со слугой Алексея Александровича и настаивал на том, чтобы о нем было доложено. «Все равно, — подумал Алексей Александрович, — тем лучше. Я сейчас объявлю о своем положении в отношении к его сестре и объясню, почему я не могу обедать у него». «Проси! — громко проговорил он, сбирая бумаги и укладывая их в бювар. «Ну вот видишь ли, что ты врешь, и он дома!» — ответил голос Степана Аркадьевича лакею, не пускавшему его. И на ходу, снимая пальто, Облонский вошел в комнату. «Ну, я очень рад, что застал тебя. Так я надеюсь...» — весело начал Степан Аркадьевич. «Я не могу быть...» — холодно, стоя и не сажая гостя, — сказал Алексей Александрович. Алексей Александрович думал тотчас стать в те холодные отношения, в которых он должен был быть с братом жены, против которой он начинал дело развода. Но он не рассчитывал на то море добродушия, которое выливалось из берегов в душе Степана Аркадьевича.